Глава 31. Перед гробом. На другой день, часу в 7 вечера, по двору загромыхала карета и остановилась у лестницы, по которой обитал покойный ростовщик. Но Вересов немало не обратил внимания на ее стук, потому что он слишком глубоко погрузился все в одни и те же неотступные думы и сидел в каком-то одурманенном забытье под монотонный голос псаломщика. «Вам верно насчет закладов? Не принимает, совсем уж нынче не принимает больше», послышался в прихожей глуповато грустный голос Христины, отворившей кому-то входную дверь. Но в эту самую минуту Иван Вересов был неожиданно поражен появлением лица, совершенно ему неизвестного. В комнату вошла высокая и необыкновенно элегантная дама, казавшаяся несколько моложе своих преклонных лет и одетая с большим вкусом в черное шелковое платье. Это была княгиня Татьяна Львовна Шадурская. Она вошла и, отступив назад, остановилась в дверях, испуганно пораженная неожиданностью картины, представшей ее взором. В комнате господствовал неприятно смешанный запах, припахивало ладаном, квартирной сыростью, трупом и свежим сосновым гробом, сопровождаемое до порога Хлебонасущенским, который возвратился домой ожидать ее. Княгиня не могла заметить в темных синях гробовую крышку, прислоненную в самый темный угол, и потому все, что увидела она здесь, представилось для нее внезапно и неожиданно. Окна вместо штор были завешены белыми простынями, и вся мебель, за исключением двух стульев, вынесена. Даже красно-зеленый друг покойника принужден был удалиться в смежный покой, где все время оставался во тьме, ибо клетка его весьма тщательно завесилась покрывалом, дабы он не кричал и не болтал по обыкновению, раздражаемый дневным светом, что было бы вполне неприлично при современных обстоятельствах. Тем не менее, красно-зеленый друг, прислушиваясь все время к совершенно новым для него монотонно тягучим звукам псаломщика, не утерпел, чтобы раза два не крикнуть из своего темного заточения. «Разорились мы с тобой, Морденко, в конец разорились!» Посередине пустой комнаты наискось возвышался тремя ступенями черный катафалк, а на нем бархатный темно-фиолетовый гроб с золотыми кистями и позументами, пышно покрытый блестящим парчевым покровом, который широкими складками обильно спускался до полу. Четыре восковые свечи в высоких, повитых крепом подсвечниках заливали всю комнату потоками мутно-красноватого света и, пуская вверх к потолку тонкие струи черной копоти, щедро озаряли изжелто-восковое, иссохшее лицо покойника с его глубоко запавшими глазами, сурово вытянутым заостренным носом и торчащей белой щетинкой на негладко выбритом остром подбородке и над вдавленно сжатой почернелой губой. На разглаженном смертью челе его неровно скользил и лоснился блеск этого мутно-красноватого света, а там, несколько дальше, виднеются из-за него круглые совиные очки на совершенно апатической, бесстрастной физиономии старика-читальщика. Мерно и глухо звучит в подушной комнате его тягучий голос, а еще дальше в углу молодой человек, в немой и неподвижной тоске, опустившийся на стул, облокотясь рукой на его спинку и бессильно сложив на нее свою отяжелевшую голову. Вот что увидела княгиня, когда, внезапно войдя в эту комнату, вдруг подалась назад и неподвижно остановилась под неожиданным и сильно бьющим впечатлением. То ли надеялась она встретить? «Это он!» — мгновенно сверкнуло в ее сознании при первом взгляде на непокрытое еще кисеей лицо покойника. «Он умер! Значит, есть надежда! Иск приостановится!» И нельзя сказать, чтобы эта сверкнувшая мысль была для нее неприятна. Но, успокоившись в главной своей заботе, княгиня все еще оставалась в тяжкой нерешительности. Уйти тотчас или остаться немного? Уйти неловко, здесь все же есть люди, надобно остаться. Перед ней лежал труп человека, бывшего когда-то ей очень близким. Она все же, насколько могла и умела, любила его, и он ее любил когда-то. Он даже в то время был ведь единственным существом, оказавшим ей, оскорбленной и покинутой мужем, свое простое, искреннее сочувствие. Княгиня вспомнила это. Плавно шурша и свистя шлейфом своего шелкового платья, ступила она вперед несколько шагов, тихо опустилась перед катафалком на колени и, поклонясь до земли, около минуты оставалась неподвижной в этом склоненном положении.